16. Психологический такт немцев кажется мне подвергнутым сомнению целым рядом случаев, представить перечень которых мне мешает моя скромность. Но в одном случае у меня нет недостатка в великом поводе обосновать мой тезис. Я не могу простить немцам, что они ошиблись в Канте и его философии задних дверей, как я называю ее. Это не был тип интеллектуальной честности. Другое, чего я не могу слышать, это пресловутое «и». Немцы говорят «Гёте» и «Шиллер». Боюсь, что они говорят «Шиллер» и «Гёте». Разве еще не знают этого Шиллера? Есть еще худшие «и». Я слышал собственными ушами, конечно, лишь среди университетских профессоров, «Шопенгауэр» и «Гартман». 17. Гениальнейшие люди, предполагая, что они являются и самыми мужественными, переживают также и далеко более мучительные трагедии. Но именно в силу того, чтут они жизнь, что она выставляет против них своих величайших противников. 18. К интеллектуальной совести. Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие относится к векам сильной веры, когда даже при принуждении выставлять на показ другую веру, не отступались от той веры, которую имели. Нынче от нее отступаются, или, что еще обычнее, прибавляют себе еще вторую веру. Честными остаются, во всяком случае. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде. Возможно, то есть дозволено, то есть безвредно. Из этого возникает терпимость по отношению к самому себе. Терпимость по отношению к самому себе допускает множество убеждений. Они живут мирно вместе, они, как и все нынче, остерегаются компрометировать себя. Чем компрометируешь себя ныне, если имеешь последовательность, если идешь по прямой линии, если являешься менее чем пятиличным? Если являешься неподдельным. Я очень боюсь, что современный человек просто слишком ленив для некоторых пороков, так что последние прямо-таки вымирают. Все злое, обусловленное сильной волей, а, быть может, нет ничего злого без силы воли, вырождается в нашем теплом воздухе в добродетель. Некоторые лицемеры, с которыми я познакомился, подделывали лицемерие. Они были, как в наши дни почти каждый десятый человек, актерами. 19. Прекрасное и безобразное. Нет ничего более условного, скажем, более ограниченного, нежели наше чувство прекрасного. Кто захотел бы мыслить его свободным от удовольствия, доставляемого человеку человеком, тот потерял бы тотчас же почву под ногами. Прекрасное само по себе есть просто слово, даже не понятие. В прекрасном человек делает себя мерилом совершенства. В избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род совершенно не может не говорить таким образом одному себе «да». Самый низший его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, излучается даже в таких возвышенных вещах. Человек считает и самый мир обремененным красотою. Он забывает себя, как ее причину. Он один одарил его красотой. А только человеческой, слишком человеческой красотой. В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным все, что отражает ему его образ. Суждение «прекрасное» есть его родовое тщеславие. Скептику именно маленькое недоверие может шепнуть на ухо вопрос: действительно ли мир украшается тем, что как раз человек считает его прекрасным? Он очеловечил его, вот и все. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, рискованно? Быть может, даже забавно? Быть может, немного своеобразно? О, Дионис божественный! Зачем тянешь ты меня за уши? — спросила раз Ариадна во время одного из тех знаменитых диалогов на Наксосе своего философа-любовника. «Я нахожу какой-то юмор в твоих ушах, Ариадна. Почему они не еще длиннее?»